Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Abbey Road. Сегодня я снова с вами, и со мной в студии Петр Сидоров. А со мной в студии Андрей Береговский, и с нами за пультом сегодня сидит Артем Решетов. Ну да. Начнем мы с приветствия, собственно говоря, да. Мы забыли поприветствовать уважаемых читателей сайта thisrock.ru, слушателей радио ВК, а также потенциально читателей журнала Rock Vector. Да, ты всех поприветствовал, это замечательно, и... Перейдем на первую переходим, рубрику? Да, переходим, чего нам с тобой? Альбом века. Значит, альбом века, это у нас альбом Нирваны Nevermind. Ну, тут я буду играть роль плохого человека, потому что я, в принципе, к Нирване отношусь так весьма плохо. Ну, почему ты к ним относишься плохо? Потому что это кричащие мальчики. Ты знаешь, я слышал такую версию, что если бы Нирвану не подхватил грамотный продюсер, то они бы так, возможно, и не стали бы Нирваной. И слава богу. Понимаешь, на мой взгляд, Нирвана — это та группа, которая, в общем-то, ну, в смысле, не только она, но весь этот стиль гранж вел рок в очень длительный кризис, которая, собственно говоря, длится и до сих пор. Я бы сказал даже то, что 90-е годы — это примерно то время, когда слоган «Рок мертв» приобрел, так сказать, популярность. То есть, по-твоему, гранж — это плохо? Он затормозил рок-музыку? Гранж убил, просто реально вот под корень срезал очень много стилей, которые очень длительное время существовали. Мне кажется, ты можешь написать... Вот ты написал журнал, статью... Нет. Вот, статью, к следующему журналу у тебя статья выйдет про... А, про прогрессив-рок? Прогрессив-рок, да. А ты можешь написать в третий номер статью о том, как гранж убивает рок. Ну, я могу, я-то могу. Да, ну это тебе как так вариант. Да, просто гранж реально убил... Во-первых, он убил глэм. Глэм-рок, глэм-метал. Просто вот реально под корень срезал. То есть, если мы говорим про конец 80-х годов, то глэм на коне, как только появляется вот эта сиэтльская сцена, сразу глэм-метал уходит на второй план. Ну, потенциально гранж... ну, скажем так, косвенно виновен в смерти оригинального панк-рока. Хотя, конечно, панк-рок, в общем-то, и сам неплохо справился с этой задачей. Но гранж очень неплохо помог. Знаешь, Андрей, я не могу с тобой согласиться. Я не считаю, что гранж убил глэм-рок. Понимаешь, все, что происходит в музыке, вообще любое развитие историческое, оно приходит туда, куда оно должно прийти. И то, что гранж все-таки настал, и то, что он оказал некоторое влияние, мне кажется, иначе быть не может. Так или иначе, он бы... Так или иначе, он бы все равно заиграл бы, может быть, чуть-чуть позже. Хотя, ты знаешь, Андрей, я с тобой согласен в одном, в том, что 90-е годы для рок-музыки, вообще 90-е годы для рок-музыки, это что-то страшное, это что-то непонятное. Понимаешь, это время, когда понимаешь, рокеры, какие-то группы воссоединялись, понимаешь, а на них все просто забивали, не слушали. Когда, понимаешь, когда тот же мой любимый Rainbow воссоединялся вновь, чтобы выпустить там парочку альбомов, они выпустили альбом. Кстати, он даже неплохой был относительно предыдущих альбомов. Он был неплохой относительно всей... относительно времени вообще. Ну да. Но это было совсем не то, ну, понимаешь? Подожди, я еще не закончил. Вот за что я не могу простить Нирвану и гранж, так это за то, что они, ну, я бы не сказал, убили напрочь, но очень сильно подрезали позиции трэш-металла. Потому что кризис у Металлики, у Slayer, Megadeth, ну, в принципе, у всей четверки, плюс остальные группы, которые в четверку трэш-металла не входят, начался именно в конце 80-х годов. И Металлика, допустим, та же была в 90-х вынуждена просто перейти на более легкий стиль. Ну, это просто вот такое вот наблюдение. Вот. И плюс ко всему, гранж еще и очень хорошенько подрезал новую волну и инди-рок. То есть неизвестно, насколько бы инди-рок был популярен в 90-х, если бы не гранж. А так, в общем-то, мы видим достаточно небольшое количество групп. Ну, скажем, во флагманах это там Oasis и Radiohead, но очень, ну, хорошие группы. Но очень многие группы были вынуждены прекратить свое существование. То есть, если бы в 94-м ты был лет так на 20 постарше, чем ты был, ты бы устроил салют? Возможно. Нет, даже я бы сказал лет на 30 постарше, чтобы ты еще успел осознать к этому времени окончательно вообще, чтобы ты, понимаешь, чтобы ты своими глазами наблюдал, как гранж уничтожает вообще все жанры, а потом гранж умер вместе с Куртом Кобейном, и ты такой... Так вот, давай все-таки вернемся к альбому. Ну да. Мы еще, я думаю, успеем с тобой поговорить как-нибудь про вообще про то, кто кого убивал вот, в музыке, какой жанр кому навредил. Кстати, еще быстро скажу кое-что. Я считаю, что поп-музыка, которая в 90-е годы тоже становилась популярнее, понимаешь? Ну, я имею в виду вот... Ну да. Типа того же Майкла Джексона, да? Вот. Это тоже сыграло свою роль. Понимаешь, мне кажется, тогда на плаву реально выдерживались те, кто следовал вот за мейнстримом. Ну, они, вот... они всегда, те, кто следовал за мейнстримом, всегда были на коне. Это вот посмотри, логично. А посмотри, Rolling Stones, да? Чуть не сказал некрасиво, но они, понимаешь, они везде могли чуть-чуть повыше, чуть-чуть пониже. Они везде могли подстроиться, короче говоря. Мне очень не хотелось говорить слово «подстроиться», потому что тут сразу, знаешь, ассоциации «подлечь», «трепыры». Вот, тем не менее, они, понимаешь, они всегда были популярны. Они не уходили никогда. Они всегда в тренде. Ну, потому что они могли подстроиться под современные веяния. Тем не менее, у нас альбом Nevermind Nirvana. Это, да, считается, да, самый популярный альбом группы. Ну, собственно, и не просто считается, как бы это на самом деле. Он, так? Он действительно такой есть даже на альбоме. Если считать по количеству проданных копий, даже если. Даже если считать по количеству проданных копий, даже если считать по количеству хитов, которые были на этом альбоме, да, пожалуй, да. В нем самые-самые известные песни. То есть, если перечислять их даже и не по порядку, а просто перечислять, ну, условно, взять тот же In Bloom, да, в голове играет. Взять песню «Полли», у кого она в голове? Песню «Полли», да, все слышали. Конечно же, всем известная «Smells Like Teen Spirit». Ну да, половина, в общем-то, песен с этого альбома — это не просто хиты Нирвана, не просто хиты гранжа, но это действительно хиты 90-х. Это, в общем-то, логично. И, пожалуй, если у людей спросить, какая вот музыка из 90-х, рок-музыка из 90-х, какая песня у вас приходит в голову из 90-х, мне кажется, ну, половина скажет «Smells Like Teen Spirit». Более того, «Нирвана» — это период взросления практически каждого человека, я считаю, ну, с 90-х годов. То есть любой из нас в какой-то момент к 14-15 годам так или иначе знакомится с этой группой. И даже если, мне кажется, даже если эта группа не нравится так, как она не нравится Андрею, в любом случае он тайком вечером садился, укрывался с головой под одеялом, включал там кассетник свой и слушал «Полли», например. Ну или хотя бы там, я не знаю, «Stay Away», ну что-нибудь там, или «Something in the Way», кстати, красивенький. Вот, с этого, нет, я не спорю, с этого самого альбома. 14-15 дело было. А может быть, даже чуть-чуть и пораньше. Было дело, Андрей, было. Андрей, ты говоришь о том, о прослушивании «Нирваны» как об анонизме. В этом нет ничего страшного. Давайте послушаем. Давайте послушаем. We'll be right back. Ну вот мы повспоминали с Андреем детство наше счастливое, по отдельности, естественно, счастливое. Да, значит, журнал Rolling Stone включил этот в 2010 году на 17 место среди 500 величайших альбомов всех времен. Тот же журнал в 2012 году в 100 лучших альбомов 90-х поставил его на первое место. Ну вот. Ну, конечно, MTV, естественно, величайший альбом в истории музыки, 4 место. Практически все песни написаны Куртом Кобейном. Ну да. Да, кстати, в добавление еще к этому известное британское издание New Musical Express, которое известно более под аббревиатурой NME, поставило в прошлом году Smells Like Teen Spirit как самую лучшую песню из рок-музыки. Вот. Не знаю, вот это меня на самом деле убивает. То есть, серьезно, неужели нет песен лучше, чем Smells Like Teen Spirit? Понятно, вот она культовая, там, не знаю, хорошая, но не лучшая песня рок-музыки. И таких случаев, кстати говоря, достаточно много. Тот же самый Rolling Stone ставил Курта Кобейна в десятку лучших гитаристов. Там. Да, да, это было. То есть Кобейн там выше, чем, допустим, тот же Кирк Хэммет, соло-гитарист Металлики. По мне, это совершенно не в какие ворота, потому что, ну, Кобейн, откровенно говоря, не был гитаристом-виртуозом даже близко. Он вообще был гитаристом так себе, потому что у него практически все песни, ну, опять же, я рискую потерять голову, выйдя со студии. Сейчас какой-нибудь там фанат мне битый по ней долбанет, Нирваны, который до сих пор грустит и скучает по Кобейну и не может никак успокоиться. Сейчас, подождите секундочку. Значит, да. Однако... Ты, Андрей, меня дико сбил с мысли. Короче говоря, альбом стал бриллиантовым в США. Я перейду на другую тему, потому что я не помню, что я говорил. Ну, не только в США стал бриллиантовым. Он стал бриллиантовым и в США, и в Канаде, и во Франции. Он стал дважды платиновым в Великобритании и в Германии. Ну да, нет, альбом продавался неплохо, и как бы я даже бы мог бы сказать, пожалуй, что он неплохой. Он не катит на лучший альбом даже из 90-х, да, он не катит на лучший альбом рок-музыки в целом, вот, но альбом сам по себе очень хороший. И действительно, я бы сказал, что он скорее культовый, чем хороший, потому что все разговоры на тему там поколения X, там все дела, он действительно культовый. Вот, но почему вокруг него такой ажиотаж до сих пор, и конкретно вокруг песни «Smells Like Teen Spirit», мне непонятно. А, кстати говоря, на обложке альбома, если вдруг кто-то не знает, изображен ребеночек, плывущий за купюрой долларовой. Угу. Есть интервью с этим ребеночком, где он уже взрослый парень, ему там лет 16-17. Ой, желающие могут посмотреть это интервью. Я думаю, что в интернете его очень легко найти. Ну, собственно, Андрей, что мы еще можем сказать про альбом, который ты... Я тут много чего могу сказать про этот альбом. Нет, давай так, что мы можем еще положительного сказать про этот альбом? это скорее к тебе, наверное. Ко мне. Понимаешь, для меня, как я уже сказал, для меня Нирвана, опять же, это, знаешь, это детство. Мне было, мне, как и, возможно, большому количеству слушателей Нирваны, было наплевать на то, насколько он платиновый и не платиновый, на то, сколько денег они заработали и на все остальное. То есть это я только от рождения критик музыкальный, да? Да. Ну нет, может быть, есть еще, конечно, те, кто... Я уверен, что среди твоих единомышленников есть даже друзья Кобейна какие-нибудь, понимаешь? Может быть, как кто-нибудь из Боже ты мой, название группы вылетело из головы. Jethro Tull. Тоже мечтали, чтобы Нирвана куда-нибудь там упала. Тем не менее, с ними все хорошо было. До определенного момента, до 94-го года. До определенного момента, действительно. Я могу еще все-таки добавить немножко негатива ко всему этому делу и вспомнить о том, как записывался альбом. Потому что, когда Дэйв Кролл, допустим, пришел в студию, где писался альбом Нирваны, он не мог отыграть барабанную партию. То есть ребята из Нирваны, несмотря на то, что они, в общем-то, это был не дебютный альбом, они пришли в студию совершенно сырыми и, по сути, в общем-то, ну, не особо много чего умели. И процесс записи занял 2 месяца, при том, что они не прерывались. Более того, как бы им уже в какой-то степени слава в голову ударила, потому что их первый альбом тоже имел определенный успех. И они не хотели никого слушать. То есть Дэйву Гроллу говорили: парень, ты на барабанах играешь плохо, играй под метроном, пишись под метроном. Он говорил: нет, я этого делать не буду. Ну, какой-то тоже такой для меня показатель. Тем не менее, концерты не давали успешные, публику совершенно не смущало, сбивались они или не сбивались. И опять же, понимаешь, вот как я уже сказал, мне совершенно было наплевать на то, какие места они занимали. В принципе, понимаешь, мне вот детство, оно все-таки детством и остается навсегда. И мне совершенно наплевать даже сейчас, если честно. Мне нравится этот альбом, мне нравятся их песни. На концерт на их я не попал и не попадал. И уже, конечно, никогда не попаду. И мне совершенно все равно, какие они, понимаешь, как долго они записывали альбом. Пусть даже если бы они записывали его 7 месяцев, меня бы совершенно это не смутило. Но каждый из нас остается при своем мнении, и при своем же мнении каждый из нас сейчас послушает следующую песню. I'm not so happy, 'cause today I found my friends. And in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Broke on his Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Buy my candles in a daze, 'cause I found God. По поводу этой песни тоже случился один интересный казус, собственно, наверняка многим уже известный, когда Нирвана играла на MTV Unplugged, если я не ошибаюсь, их, собственно, попросили сыграть Smells Like Teen Spirit, они захотели сыграть, по-моему, Rape Me, в итоге договорились сыграть Lithium. И это настолько разозлило Кобейна и всю остальную группу, что в конце выступления Кобейн просто начал разламывать всю аппаратуру своей гитарой. Потом... началось все, собственно, с того, что Новоселич кинул бас вверх, попытаясь его поймать, но у него ничего не получилось. Бас ударил ему по голове, Новоселич упал, Кобейн начал ломать технику, Гролл присоединился, начал ломать ударные, в итоге все это превратилось в очень большой скандал. Если бы мы сейчас с тобой обсуждали струнный квартет Большого театра, возможно, это было бы очень удивительно. Ну да. Но нет, понимаешь, просто это как бы на MTV не было принято так делать. Вот. И Нирвана, в общем, стала таким, ну, в очередной раз определенно таким хулиганьем. Ну ладно, оставим альбом Nevermind. И перейдем. Буква в истории рока. Да, буква в истории рока. У нас буква V. Алфавит у нас уже заканчивается, но это нас не пугает. Кстати говоря, букв на букву V не так уж и много. Групп. А я что сказал? Букв. Да, конечно, групп. Я и имел в виду групп. Значит, ну, группа, первая у нас группа — это Ван Хален. Ну, конечно, ее мы просто не могли не взять. Безусловно, это величайшая группа, которая до сих пор не перестает нас радовать своими замечательными песнями, и выступает, и пишет альбомы. Насколько я помню, у них в 2012 году вышел альбом. В 2012 году пораньше, по-моему. Нет. Где-то в 2009, нет? В 2012 году вышел у них альбом. Значит, самое интересное и, наверное, самое важное, что можно и нужно о них сказать, это то, что Ван Хален, очевидно, что это имя. Ну, как бы имя или фамилия, что-то такое. Это как Рамонс. Ну, как Рамонс. В общем-то, да, как Рамонс. Так Ван Хален — это фамилия двух братьев. Значит... Это Эдди, Эдвард. Эдвард, да, но с одним Эдди. Да, и Алекс. Значит, эти два брата вообще росли в очень музыкальной семье. У них оба родители имели музыкальное образование. Отец был саксофонистом, саксофонистом. И дети, естественно, тоже играли на пианино, учились в школе музыкальной. После этого они стали осваивать другие инструменты. Сначала Эдди сел за барабаны, а Алекс взял гитару. А потом они оп и поменялись. Дальше они стали приглашать музыкантов. Ну и, собственно говоря, выпустили свой первый альбом. В общем-то. Первый альбом, который назывался Ван Хален был очень популярен. Причем я бы даже сказал, что очень популярен это... Ну, это как сказать, что альбом Nevermind был очень популярен, который мы только что обсуждали. Ну, Ван Хален все-таки был не настолько популярен, как Nevermind. Нет, безусловно, но для дебюта... Для дебюта очень насколько плохо, я помню, да. Они, кажется, на 12-й строчке бильборда дошли, понимаешь? Это очень круто. Нет, для дебюта это безусловно, да. Очень здорово. Да. Ван Хален всегда, в принципе, выдавал достаточно неплохие показатели. Ну да, на самом деле все их альбомы становились платиновыми буквально через 3 месяца после того, как выходили. Ну там за редким исключением, кажется, там буквально один альбом там из 10 у них не платиновый. Да. Более того, у них даже есть бриллиантовый альбом. Вот как. Видимо, это 1984, да? Это... Ты знаешь, я не помню, это либо 1984, либо это альбом 1995 года Balance. Mm-hmm. Потому что, знаешь, Balance вообще считается их самым таким культовым, самым лучшим, считается пиком их творчества. Mm-hmm. Возможно. Просто как бы у меня достаточно много любимых песен из дискографии Ван Халена, они, в принципе, ну, с многих альбомов. То есть, что с 1900, что собственно говоря, с дебютного Ван Халена, что с 1984, что с 5150. Вот. И как бы, ну, лично для меня нет какого-то особо такого выдающегося альбома. Вот, но как таким классическим, по-моему, все-таки, ну, в том числе, наверное, является и 1984. Ну, я от себя, да, еще быстренько добавлю, что помимо братьев Ван Хален, в этой группе есть еще замечательный вокалист Дэвид Лерот. Ну, у них два замечательных вокалиста, которые у них то приходили, то уходили. У них Сэмми Хагар еще на вокале Сэмми был. Хагар, да, конечно, да. Они менялись, они оба то приходили, то уходили, ругались, мирились и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мне они оба, если честно, нравятся. Да, они действительно очень хороши. То есть, очень они действительно очень хорошо вписались вообще в и атмосферу группы, и в антураж, и в стиль. Да. Но почему я тоже вспомнил еще Дэвида Лерота, так это потому, что Дэвид Лерот этнически русский. А, да, вот, совершенно верно. Да. У него... Подожди, а он... Он не еврей, не еврей, который из России бежал, по-моему, он... Ну, еврей, да. Там уже все как перемешалось. Да. И что бы я еще хотел тоже от себя добавить, что Ван Хален, как бы так сказать, немножко... были раньше своего времени. То есть вот этот стиль, который был присущ уже первому альбому, о котором мы сегодня вспоминали, а первый альбом у них вышел в 78-м году, он присущ той музыке, которая была более популярна в середине 80-х. Это вот такой вот, ну, не скажу, что прям уж глэм-метал, но это такая смесь глэм-метала и там хэви-метала или хард-рок. Из-за этого изначально они были немножко недопоняты. Но в 80-х эта ситуация очень хорошо исправилась, и почему вот я как раз всегда, ну, вот сегодня вспоминал так часто 1984, это как раз-таки тот момент, когда глэм-метал пошел по всей планете, и первым, про кого вспомнили, естественно, был Ван Хален. Потому что Ван Хален начали вот эту тенденцию еще годами ранее. Более того, группа же была создана не в самом 78-м, когда был выпущен первый альбом, а в 72-м. Так что, в общем, они, ну, лет на 10 так свое время опередили. Ты знаешь, но я, с одной стороны, с тобой согласен, а с другой стороны, понимаешь, альбом не был бы таким популярным, если бы он появился раньше своего времени, в действительности, понимаешь? Если вещь какая-то появляется раньше или позже своего времени, она не становится популярной вообще, ее, как правило, игнорируют. Поэтому, в принципе, да, они немножко опередили свое время, но не настолько, чтобы их не заметили. Нет, я не говорю, что это плохо, просто это как раз даже хорошо, то есть это группа, которая, в общем-то, является основателем своего стиля в какой-то определенной мере. Ну что, я думаю, что пришло время послушать. Пришло. Слушаем. I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to be, boy, baby. Я думаю, что мы сразу же перейдем к следующей группе. Да? Мне, честно говоря, нечего добавить про Ван Хален, кроме того, что я лично их очень люблю, и всем, кто их не слышал, рекомендую послушать. Ну, кстати, вот песня, которая играла сейчас, она крайне известная, крутится очень часто по радио, да. И вряд ли кто-то ее не слышал. А следующая группа у нас The Vandals. Это американская панковая группа, которая, ну, в общем-то, не совсем уж и панковая. У них есть и такой альбом в стиле такого кантри небольшого, вперемешку с панком. Ну, я даже не знаю, честно, как это определить. Ну, в общем, ребята решили поэкспериментировать, и у них получилось. Самое интересное, это то, что у них все тексты, практически все тексты, это не что-то серьезное, как вот панки, поющие о политике, да, а у них шутки. Они, у них тексты всегда содержат какой-то юмористический подтекст, всегда они что-то высмеивают, и, пожалуй, это стало одна из их основных фишек этой группы. Что еще про них сказать можно? Ну, я хотел сказать, что у них сколько у них там, 9 или 8 альбомов, что, в общем-то, до сих пор, а то у них последний вышел в 2004 году. Вот. И группа, насколько мне известно, они вроде бы гастролируют еще. Да, ты что сказать хотел? Ну, я, в общем, хотел сказать примерно то же самое, что и про Ван Хален, только в другую сторону. Потому что если Ван Хален в свое время опередили, то Вандалс немножко в свое время не успели. Потому что, ну, скажем, они пришлись ровно между расцветами панк-рока. То есть, вот панк-рок примерно, скажем, оригинальный панк-рок у нас примерно с 75 по 85, вот, панк-рок уже времен там Green Day, Offspring, это уже такой конец 90-х, а они пришли как раз на конец 80-х. Вот, и это тоже своего рода отразилось на их популярности, потому что по сравнению с, там, не знаю, теми же Ramones или там Sex Pistols, теми же Green Day или Offspring, Vandals, конечно, сильно в популярности теряют. Вот. Пожалуй, в принципе, у нас сегодня все группы на букву «В», они все не попали в свое время. Да, ну, на самом деле... Лично мне Vandals они меня не очень привлекают, потому что, несмотря на то, что у них довольно положительные эмоции несет их творчество, я, понимаешь, они меня не зацепили. Я люблю сложную, интересную музыку, и Vandals для меня такими не считаются. Ну, хотя мы тут говорили, конечно, про Нирвану, у которых там раз аккорд, два аккорд, три аккорд, все, до свидания, вот вся песня. Но, тем не менее, мне... опять же, возможно, это связано с тем, что я не очень люблю панк лично. Вот, но, да, то же самое. Да, безусловно, все фанаты... все любители панка и все фанаты группы The Vandals и других панк-рок групп, безусловно, в некотором восторге находятся от их творчества. Я думаю, что нам пора уже запустить песню, чтобы... Да, давайте в темпе вальса немножко ускоримся, а то у нас время не сильно уже все меньше и меньше становится. Айда песня. I'm gonna have myself a real good time. I feel like turn the world, turn it inside out, and float it around in ecstasy. Stop me now, don't stop me. Having a good time, having a good time. Rising star dancing through the sky like a tiger, defying the laws of the gravity. Passing by, like letting it happen. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. Running through the night, sweating the grease. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I've been traveling at the speed of light. Gonna make a supersonic man of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. I wanna have a good time. I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I'm a satellite, I am out of control. I'm a safe machine ready to load like an atom bomb. I'm gonna go, whoa, whoa, whoa, whoa. Фредди Меркьюри сказал бы: сынок, ну, это да брось. Вспоминаю, как-то раз на Rock FM был случай, рассказывали про какую-то группу и говорили, что это самая недооцененная группа своего времени, там, типа, очень обидно. И тут включают кавер на Johnny B. Goode, причем весьма посредственный кавер. Для меня это очень, очень сильно улыбнуло. Но, как бы, эту песню поставили не для того, чтобы продемонстрировать, что у Vandals нет хорошего творчества. Просто очень интересная... Это просто песня отражает их стиль, в общем-то. Да, и очень оригинальный кавер, действительно, очень хороший, и который действительно очень приятно слушать. Но мы идем дальше. Дальше у нас The Velvet Underground. Опять-таки, не могли просто не взять ее сегодня. Безусловно, да. На самом деле, это группа, о которой можно говорить бесконечно. О ней можно писать бесконечное количество статей. Все это связано с тем влиянием, которое они оказали на рок-музыку вообще впредь. Ты знаешь, это еще одни люди, которые опередили. Вот насчет них я абсолютно согласен, Андрей. Да, вот эти люди, понимаешь, они действительно опередили свое время чуть ли не на 20 лет. Да, и из-за этого, опять-таки, сильно потеряли в популярности именно тогда, когда они выпускали свои альбомы. Потому что когда это, знаешь, ситуация, которая очень часто происходит с художниками, когда, вот, например, с Ван Гогом, если не ошибаюсь. Вообще когда, с импрессионистами. Да, да, когда во время вот того, когда они творили, их совершенно не замечали, они там копейки перебирали, вот, а потом проходит какое-то время, и на аукционах их произведения там продают за миллионы долларов. Вот тут примерно такая же ситуация с Velvet Underground, потому что когда они были, ну, скажем, когда они творили, они были именно что underground. Рок-импрессионизм. Зато... Да, своего рода, кстати, да. Да, на самом деле можно их так назвать. По поводу импрессионизма еще маленькую вещь скажу, что название само, оно появилось... Слово «импрессионизм», это я хочу блеснуть. Оно появилось в статье, которая имела очень отрицательный характер относительно творчества импрессионистов. И это, вы знаешь, как было, типа, ругательство. Вот, которое, тем не менее, прижилось. И вот сейчас мы гордо называем их. Так что Velvet Underground, безусловно, рок-импрессионисты. Угу. Более того, опередившую свое время. Ну, то, какое влияние они оказали на... на будущее вообще рок-музыки, это, ну, тут есть, разве что перечислять группы, да, ну, это... Это мы с тобой, не уложимся во времени, безусловно. Ну, достаточно сказать хотя бы тот факт, что группы впоследствии Velvet Underground, они записывались, и Atlantic Records. Кто не слышал от Atlantic Records? И Polydor. И Metro Golden Mayer, мне кажется, уже вообще куда выше еще можно прыгнуть-то, чем Metro Golden Mayer. Да? То есть, короче говоря, группа, безусловно, внесла свой вклад. Ну, честно говоря, ты знаешь, меня очень радует, что они в итоге вышли из, знаешь, вот этого... что они дожили до своего времени, то, что они досуществовали, что ли, в каком-то смысле. Знаешь, я бы не сказал, потому что они распались в 73-м году, а их музыка начала играть все-таки даже позже, чем позже того времени, когда они распались. Вот. Они воссоединялись, но вот лично для меня воссоединение групп, тем более, когда эти группы, в общем-то, не особо чего творят, ну, они проходят весьма так посредственно. То есть, ну, соединились и воссоединились. Что меня вот определенно радует, то, что сейчас, вот в 2015 году, мы, сидя у микрофонов, можем сказать то, что эти ребята действительно заслуживали намного большего, чем они получили. И вот этот их талант и их творчество повлияло действительно на... даже не на одну эпоху рок-музыки. Ты знаешь, я бы их даже назвал диссидентами. Потому, в том смысле, что понимаешь, вот действительно их настолько недооценили в свое время, что после их признавали, перепечатывали, о них много говорят. Да, их, возможно. Понимаешь, вот они... ну, я не знаю, я провел параллель, на самом деле, с советским периодом, когда вот с писателями, тем же Солженицыным, да, которого... вроде как гонят, а с другой стороны... его... ну, вот он... Понимаешь, он же приехал в итоге в Россию, там его любили, и... Я думаю, что пора слушать песню, потому что она очень долго идет. Но мы, скажем так, вынуждены прерваться. Хотя, подожди, вот сейчас быстренько еще стоит сказать про стиль, в котором они... Собственно, мы так много говорим о том, что они творили, и что они не были признаны, они сказали, в чем именно они творили, для тех, кто вдруг не знает. Это, скажем... то, что называется сейчас экспериментальным роком. То есть это, на самом деле, творю, что хочу. Но при всем при том, они пытались уйти в то, что, опять-таки, сейчас называется альтернативным роком, то, что сейчас называется панк-роком. Есть даже мнение, что именно Velvet Underground и их творение 60-х годов позже спровоцировали появление таких стилей, даже как трэш-метал. И, в принципе, такой вот heavy metal, и даже не скажем, не heavy metal образца, допустим, какого-нибудь там Deep Purple, да, а что-то даже тяжелее. Короче, они создали все то, что гранж убил. Да. Нет, ну альтернативный рок все-таки мы можем слушать и до сих пор. А сейчас давайте послушаем. Давайте послушаем эту песню. Thank you. just where I'm going. До конца послушать эту песню. У нас все-таки уже сильно поджимает время. Поэтому переходим мы на следующую рубрику. Топ-5. Значит, у нас топ-5 самых известных логотипов. Да, самых известных, совершенно верно. Самых известных логотипов. Итак, на пятое место. В пятом месте у нас группа. У нас две группы на пятом месте. Вот, мы думали, кого из них выбрать. Ну, как сказать, у нас одна группа, только в разном своем обличии. Ну, что-то вроде того. У нас группа Ари. Безусловно, в России кто не видел и не, кто не видел логотипа Арии, кто уж тем более их не слышал, ну, а да. Кто не видел, не спросил, что это у тебя на майке написано, что это значит, да. Дай послушать. А для тех, кто живет за пределами СНГ, на пятом месте у нас группа Iron Maiden. Да, совершенно верно. Iron Maiden. У которых тоже очень броские, кстати, и вполне себе бросающиеся, да, в глаза и запоминающийся логотип. Да, а для тех, кто не понял нашего этого каламбура, ну, вы послушайте творчество и той, и другой группы, и я думаю, что сразу, в принципе, поймете. Четвертое место. На четвертом месте у нас группа Red Hot Chili Peppers. Да. Собственно, у них логотип в виде такого, как звездочки. Ну да, да? Звездочки. Звездочки и надпись Red Hot Chili Peppers вокруг этой звездочки. Вообще, я заметил, что круглые логотипы — это довольно прикольно. У Guns N' Roses, у Ramones, Red Hot Chili Peppers. Круглые логотипы, да, — это всегда очень выигрышно. Идем дальше. Третье место. Третье место — Металлика. Потрясающе. Любой вообще, кто даже не знает Металлику, знает их логотип. Это точно. Да, логотип действительно очень распространенный, очень много где его видели. Опять-таки, то же самое. Очень много где печатается на всяких разных футболках и так далее. Причем, что интересно, он достаточно простой. Это просто написанные Еталик и буквы М и А практически одинаковые. Ну, в принципе, да, то есть у них там есть парочка отличительных черт, которые, в общем, здорово придумали. Кстати, если мне не изменяет память, придумал логотип сам Джеймс Хэтфилд. Идем дальше. Второе место. Второе место — логотип группы AC/DC. Логотип был придуман, я, кстати, не помню, кем он был придуман, но я помню, что... Видимо, Ангусом Янгом. Возможно, возможно. Он появился на альбоме Let There Be Rock в... У меня вылез на забыл, в каком году. Я тебе вот в этом я тебе не подскажу. Ладно, неважно. Значит, логотип первое время не очень как бы пришелся, не стал таким известным, хотя он, естественно, группу стали именно по нему узнавать. Но как бы совсем по вкусу, вот он и публике, и пришел совсем где-то в конце 70-х, и тогда уже. Это, безусловно, стало брендом даже. Да, он, кстати говоря, тоже достаточно простой, достаточно узнаваемый. То есть вот у нас, в принципе, ну, скажем, из четырех перечисленных, три очень простые. Именно с точки зрения того, что их может нарисовать каждый. Вся в тетрадке, там, на полях где-нибудь. А вот логотип, который у нас идет дальше, достаточно сложный. Первое место. На первом месте у нас Rolling Stones. Ну, конечно. Рот, зубы и язык. Безусловно. Кто не видел этого логотипа? Его в огромном количестве перекопировали, перепечатали. И использовали, кстати. И использовали, безусловно. И использовали. Использовали его не только Rolling Stones даже. Но оригинальный логотип выглядит следующим образом. Это одинакового цвета губы и язык, белые... Собственно, белые зубы. Просто иногда изображают язык одного цвета, губы другого, а они должны быть одного цвета в оригинале и появились впервые на альбоме Sticky Fingers в 71-м году. Да, достаточно длительное время Rolling Stones прожили без этого логотипа. Совершенно верно. Дизайнер, который нарисовал этот логотип, получил за него 250 фунтов. А недавно оригинал этого рисунка был продан за 100 тысяч. Ему же. Так что, в принципе, молодец. Да, молодец. Да. Заработал на простом рисунке. Итак, слушаем песню. Ну что же, дамы и господа, мы с вами прощаемся. С вами был Андрей Береговский. А со мной был Петр Сидоров. А еще с нами был Артем Решетов. Пишите нам на почту abroad@thisisrock.ru или в комментариях на сайте thisisrock.ru. Или даже можете писать в комментариях к журналу rockvector.com. И читайте, собственно говоря, журнал rockvector.com. Да, в следующий вторник у нас выходит второй выпуск. И... читайте, в общем, да. А мы с вами прощаемся. Пока-пока. До свидания. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Abbey Road. Я сегодня снова заменяю Анастасию Голубеву, и со мной в студии Петр Сидоров. А со мной, как вы уже, наверное, догадались, Андрей Береговский. Сегодня пятница, 21 число. А, да, помогает нам Джафар Влова. Угу. Да, который сегодня, если не ошибаюсь, первый раз помогает нам в Abbey Road. Но не суть. Ну что, перейдем мы сразу на первую рубрику. Альбом века. Альбом века. Мы думали недолго, и выбор наш основан на, ну, скорее на том, что мы очень часто берем классические, стараемся такие более роковые, роковые альбомы с таким драйвовым звучанием. В этот раз мы решили немножко отличиться и выбрали альбом Violator. Альбом группы Depeche Mode. Он вышел 19 марта 1990 года. Выпустила его компания Mute Records. Альбом этот примечателен по нескольким причинам. Во-первых, это, пожалуй, самый известный альбом, потому что на нем самые... Точнее, самый известный альбом Depeche Mode. Самый известный альбом Depeche Mode, да, конечно. Да, ты уже сказал, самый известный альбом. Слюну глотал. Это самый известный альбом Depeche Mode, конечно. На нем два хита, которые слышали все, кто не знает, кто не слышал ничего, кроме этих двух песен. Это, конечно же, Personal Jesus и Enjoy the Silence. Угу. Причем, ну, да, некоторые люди даже понятия не имеют вообще, кто играет эти песни, но песни действительно у всех на слуху. Да, совершенно верно. Альбом попал в огромное количество различных списков, занимая в них довольно внушительные места, но мы об этом позже поговорим. Как получился этот альбом? Как он вышел таким необычным? Все дело в том, что музыканты... прежде чем записывать свои альбомы, они собирались и подолгу дискутировали по поводу каждой песни, каждого трека, который они собираются разместить на новый альбом. В этот раз они решили немножко изменить технику, то есть они сделали небольшие демо-записи схематические, уже потом на основе этих тематических демо-записей они выстраивали песни. То есть это давало им больше работы, больше свободы при работе в студии. Вот. Это на самом деле очень здорово. Мне кажется, это один из лучших способов, как можно вообще, как можно писать песни. То есть, ну знаешь, как, Андрей, часто бывает, вот какой-то один человек пишет, приносит и говорит, все, репетируем. Вот я написал, ты бери свои ноты, ты бери свои ноты, ты бери свои ноты, все, играем. Знаете, конечно, мне сейчас вспоминается это. Я сделал. Все играют, я сделал. Ну вот. Некоторые, например, вместе пишут. Ну вот как Pink Floyd, да, по-моему, Dark Side of the Moon они записывали просто вот часами, играли, и так у них складывался материал. Ну... Там очень вообще там все очень сложно, ну, было. Да, там вообще все очень сложно, но насколько я помню, вот изначально они, собираясь на репетиционных базах, они просто часами наигрывали, все это записывали, потом уже разбирали, и вот впоследствии из этих записей у них уже вырисовывались песни. То есть они таким, как сказать, репетиционным путем выводили материал. Depeche Mode для альбома Violator собрались, ну, они даже не то, что собрались, а написали вот эти демо-записи и уже, имея каркас, на него нанизывали все остальное. Ну, та же песня, например, Enjoy the Silence, она вообще должна была быть балладой изначальной, но получилась более такая, скажем, менее балладная и более динамичная, да. Я, кстати говоря, думаю, что почему бы нам ее и не послушать. Да, можно послушать ее прямо сейчас. We'll be right back. Вот такая замечательная, прекрасная песня. Она, кстати говоря, под номером 6 идет. А всего 9 песен. Все они... Ну, я думал что-нибудь сказать про тексты. Вот, но они... У группы нет какого-то определенного... Не было какого-то определенного... Не было замысла какого-то, понимаешь? А про название альбома они сказали, что... Мы выбрали это название, но это как шутка. То есть мы хотели выбрать какое-нибудь такое жесткое метал-название такое для нашего альбома. Вот. И выбрали название Violator. Вот. Кстати говоря, отчасти, возможно, поэтому он стал, ну, на тот момент самым продаваемым альбомом этой группы. Потому что, несмотря на то, что Depeche Mode, в принципе, были созданы в 80-м году, это только начиная с альбома Violator, они начали действительно занимать какое-то очень серьезное место во всей музыкальной индустрии того времени, ну, в том числе и рок-индустрии. Совершенно верно. Более того, как был оценен этот альбом вообще в дальнейшем? Rolling Stones в 2003 году поставил на 342 место в списке 500 величайших альбомов всех времен. При всем при том, тот же самый Rolling Stone поставил ему очень плохую оценку в свое время. То есть, когда альбом только-только вышел... Да, они на двоечку его оценили. Оценили на двоечку, да, из пяти, да. При том, что, в принципе... Ну вот, допустим, для меня всегда показатель это AllMusic. AllMusic всегда дает очень, ну, скажем так, сейчас уже в меньшей степени, но раньше, там, до примера как раз вот этого времени, там, 95-го, там, 2000-го годов, AllMusic всегда давал очень хорошие, правдивые оценки, и добиться пятерки от AllMusic, это нужно было очень сильно постараться. От AllMusic пятерки добивались только такие альбомы, как, ну, допустим, там, тот же самый Dark Side of the Moon, вспоминаемый сегодня. Вот. Альбом Violator получил пятерку от AllMusic, и, на мой взгляд, достаточно заслуженно. То есть это действительно тот альбом, который... Да, ну, это не альбом, это нечто. Это что-то совершенно выдающееся именно в том плане, что оно выделяется на фоне всего остального, то есть, допустим, всего остального New Wave, в первую очередь, коли уж мы говорим про Depeche Mode. Надо сказать еще про песню Personal Jesus, которая, наверное, самая известная песня у группы все-таки. Ну да, да. Пожалуй, да, я бы сказал, может быть, это одна из самых известных песен, в принципе, всего New Wave. Ну да, да, можно и так сказать. На нее было сделано два замечательных кавера, причем я, когда услышал кавер Джонни Кэша, я... Ну, по традиции, как бы подумал, что, наверное, песня Джонни Кэша все-таки. А кавер на нее сделал. Да, а Depeche Mode сделал на нее кавер. Оказалось, что это Джонни Кэшу так понравилось, что это песня, что он в итоге сделал на нее кавер. Я его, кстати, очень рекомендую. Вот. Мэрилин Мэнсон сделал кавер тоже на Personal Jesus. Он, кстати, я слышал кавер от Мэрилин Мэнсона, по мне это кошмарно. Ну, я, в принципе, не сильно большой любитель Мэрилин Мэнсона, но конкретно этот кавер я никак не воспринимаю. Вот от Джонни Кэша он такой, достаточно интересный. Billboard Hot 100 поставил песню Personal Jesus на 28 место. Зато Billboard Modern Rock Tracks на 8 место. Ой, на 3, простите, третье, на 3 место. Да, поставил его на 3 место. В Германии сингл занял 5 место. В Австралии 134-я страна. Обычно Австралия... Впереди планеты всей, да. Обычно, да, у нее хиты, которые мы обозреваем, они как-то очень... Видимо, знаешь, там перед этой песней стояли там, вот там Курт Кобейн, да, там стояло... Ну да, но ему, да, ему, конечно, еще чуть-чуть рановато, может быть, стоять прям на всех первых местах. Тогда еще, да, тогда... Nevermind еще не было. Да. Тогда, ну, там стоял кто-то. Кто что-то стоял-то? 90-е годы. 90-й год. Да, Металлика стояла там, понимаешь, вот, наверное, синглы Металлики и заняли все там. Ну, Металлик тоже уже 2 года прошло с Injustice for All, не знаю, там, да, вариантов там масса, какой-нибудь там Bon Jovi, там, не знаю, да тот же, даже если, не побоюсь того слова, Синдерелла какая-нибудь, вот, все-таки... Топ. Ну, AC/DC, кстати, коль мы, допустим, да, вспомнили Австралию. Вот. Но сейчас, в общем-то, речь не обо всех этих, ну, замечательных, да, товарищах. Да. В Великобритании сингл занял 13-ю строчку. Это тоже довольно неплохо. Ну, что ж, последнее, что хочу сказать, это, значит... Да, этот альбом еще попал в книжку «Тысяча и одна песня», которую вы должны послушать. Альбом. Тысяча и один альбом. «Тысяча и один альбом», который вы должны послушать, прежде чем вы умрете. Так что, пока вы еще живы, слушайте быстро альбом. Сейчас мы послушаем еще одну песню, но две песни — это не альбом. Слушаем. Oh, question, why can't you believe something so simple, something so trivial, makes me a happy man. Can't you understand? See just how easy it is to please me, because when you learn, you know what makes the world turn. Пожалуй, стоит закончить тем, собственно, чем остался, чем у нас в... Что у нас в голове осталось от альбома Violator? Ну, во-первых, конечно, это эти две песни, о которых мы сегодня в основном и говорили. Вот. Но плюс ко всему, Violator — это такой достаточно культовый альбом вообще для всего вот этого стиля New Wave. Потому что, ну, как бы сам New Wave-то и до этого неплохо так жил-поживал. Вот. Но на, скажем, основе Violator и под влиянием Violator зародилось достаточно немало групп и достаточно немало альбомов было записано, по, ну, не, скажем, под его влиянием, по какому-то такому определенному образу и подобию. Вот. Ну, например, даже не побоюсь этого страшного слова, но даже там INXS в какой-то степени подверглись влиянию этого альбома. Вот. И даже, возможно, как, там что-то вроде Faith No More. Иногда вот существуешь, ничего не делаешь, а он так бац! И сделал что-нибудь одно хорошее, а потом опять просто существуешь себе, существуешь. И вроде бы все бы ничего, если бы не этот бац. Ну да. Вот, еще такое. Ну, кстати, ладно, это я несправедлив. Это не про. Это скорее там про Сида Баррета, например, но не про. Не про Депеш Мод. Они все-таки. После. после Violator у них были еще успешные альбомы. Да, нет, да, в частности, Violator дал им очень неплохой старт. Несмотря на то, что группа уже существовала лет 10 как. Ну да. Вот, и, в общем, Violator далеко не первый их альбом. Вот, ну, закончим потихоньку с этим альбомом. Единственное, что я сейчас еще раз, в смысле, что еще хотел бы вспомнить, это достаточно интересный случай из российского кинематографа, как ни странно. Есть такой замечательный сериал «Бригада», всеми известный, и в первой серии «Бригады», если не ошибаюсь, первой или второй, играла песня «Personal Jesus». Вот, и это... скажем, то, что она там играла, стало очень большим поводом для того, чтобы похаять режиссера и сценариста, потому что по сценарию это 88-й год, а Violator, как мы уже знаем, вышел в 90-м году. Вот. Ну, такой просто забавный факт. Вот, но... Это как в фильме «Пираты Карибского моря». У них там штурвал, которых тогда еще не было. А, ну да. Которые появились там типа через 100 лет. Вроде того. Ну да, забавно. Ну это я так, захотелось мне для красного словца какое-нибудь сравнение дать подобное. Ладно, мы переходим к следующей рубрике. Буква в истории рока. Буква у нас сегодня... У нас почти две буквы. В смысле почти две буквы? Две ви. У нас W. Да, у нас на W первая группа Weezer. Это очень интересная группа, потому что у них... это тот самый случай, когда группа пытается соответствовать жанру, популярному жанру с одной стороны... Мейнстриму, да. Да, мейнстриму. И с другой стороны пытается себя найти. То есть такой вот их... грубоватое начало впоследствии скатилось к попсе, а потом, наоборот, они вроде себя как-то вот стабилизировали. Ну, что про них можно сказать? Ну, во-первых, стоит отметить их то, что они играют, ну, или стараются, во всяком случае, играть в жанрах альтернативного и инди-рока. Вот. Но, как уже сказал Петя, был у них какой-то такой момент, когда они, ну, скажем, слишком опопсели. Не скажу, что они прям играли такую, ну, прям попсу-попсу, вот, но был период, когда, скажем, был какой-то такой невразумительный такой поп-панк, но, в конце концов, скажем, в своем последнем альбоме группа постаралась вернуть себе оригинальное звучание. В общем-то, у них это неплохо достаточно вышло. Ну, самый ужасный лично, на мой взгляд, период их творчества пришелся на начало 2000-х годов, когда вот два их альбома, если мне не изменяет память, 2002 и 2005 год, это вот самый такой кошмар. Они начинали экспериментировать, и я, знаешь, читал, что у них... альбом 2005 года, там в числе... даже трудно определить жанр, там несколько жанров было, и среди них был жанр эмо. То есть как-то даже прям совсем грустно становится. Это мейнстрим тогда был. Да, это был мейнстрим, вот. То есть о том и речь, что ребята, они стараются быть в тренде. С одной стороны, с другой стороны, знаешь, надо себя во всем попробовать. Возможно, да. То есть грамотный музыкант может сыграть и в этом жанре, и в этом жанре, и еще в 7 различных жанрах, и будет удивлять. Да, да. Ну, кстати говоря, еще что, пожалуй, стоит отметить, это то, что произошло в 90-х. Вот Петя мне сегодня восторженно рассказывал. О чем? Да, конечно, да, точно. Я просто, представляешь, я заготовил идею, как мы перейдем к тому, о чем ты, ну, ты понимаешь, да? Вот, а ты тут просто взял и все сломал. Ну ладно, я сейчас все починю. В 95-м году, когда вышла Windows 95, ну, к 95-му году, на диске с Windows прилагался еще диск с песней этой группы Buddy Holly. Причем я не помню, там, по-моему, даже не просто песня была, а песня и видео. Вот. Чтобы продемонстрировать возможности Windows 95. Очень кстати, мы об этом заговорили, потому что сейчас вышел новый Windows 10, я ни в коем случае его не рекламирую. Я просто констатирую факт, потому что все, у кого есть Windows, наверное, видели, что они могут бесплатно его обновить. А я не видел, у меня Windows, я не видел. Седьмой? Ну да. А, ну, наверное, поэтому, потому что все, у кого восьмой, у них появляется окошко снизу, справа внизу, о том, что они могут встать в очередь на бесплатное обновление Windows 10. В очередь? Да, да, в очередь. Не, нормально все. На самом деле... На самом деле, давайте послушаем эту песню. Может быть, через несколько лет они напишут еще один трек, который будет прилагаться на какой-нибудь флешке, там, micro SD, будет продаваться вместе с Windows 11 или Windows 12. Или Windows 9, который не вышел. Да, слушай. Группы Weezer. Да, отвлекся, извините. У группы Weezer в 2014 году в октябре вышел новый альбом. Назывался он Everything Will Be Alright in the End. Everything Will Be Alright in the End. Точно. Да, и, кстати говоря, вот по иронии судьбы, этот обзор стал одним из первых у нас на сайте thisrock.ru. Да, написал его известный вам по другим подкастам Артем Решетов. Он из себя довольно небольшой, но мы вам прочитаем одну цитату небольшую из этого альбома. Как отмечает Артем, в текстах ярко отражены мысли, чувства, история и ирония. Также Артем приводит цитату одного из музыкантов, который извиняется за 2000-е годы, за начало 2000-х, когда музыка их скатилась. То, о чем мы до этого вам говорили. Ну вот, собственно, и все. Я очень надеюсь, что через пару лет мы услышим еще один альбом от Weezer, который будет на нашем сайте. Его обязательно кто-нибудь напишет. Кто-нибудь напишет обзор. Я даже думаю, что там пойдет журнал. О, да, вполне. Да, значит, ну и все, собственно говоря. Ну, да. Да, с Wizard мы прощаемся. Переходим туда на следующую группу. Переходим на следующую группу. Это группа Wolfstone. Группа интересна тем, что интересна своим началом. Вот, Андрей, как появляются группы? Расскажи. Вот как, по-твоему, появляется группа? Братан, пойдем пиво выпьем. Именно так и образовалась Wolfstone. Ну, конечно, они же из Шотландии. Они из Шотландии, нет, да. Нет, они, они не так образовались. Ну, они почти так. Братан, они... пойдем виски выпьем. Братан, пойдем выпьем виски и поиграем там музыку. И попоем вместе там за столом, постучим кружками. А потом, знаешь, так стучали кружками, пили пиво. Такие, слушай, а хорошо мы с тобой поем, стучим. Хорошо стучим, а? Да, хорошо стучим. А давай вот я буду стучать, а ты еще скрипочкой так. И... так они образовались. То есть они стали постепенно приглашать к себе музыкантов, выступать на фестивалях и даже записали два альбома. То есть группа начала... история группы начинается в 1989 году, и в 89 году уже выходит первый альбом этой группы. В 90 году выходит второй альбом, причем называются они... они практически одноименные. Wolfstone 1, Wolfstone 2. Самый успешный альбом группы, он получил статус золотого. Ну, нет, ладно, хорошо, он не самый успешный, но это альбом, который принес им почти что мировую славу, и именно как раз в это время они стали отправили... у них начались турне. Первый турне — это четвертый альбом. The Half Tale, точно, The Half Tale, 96-й год. То есть у них было тогда турне по Соединенным Штатам, турне по Европе. Короче говоря, жизнь налаживалась. Хорошо сходили писки выпить. Да, я тоже так мечтаю однажды сходить выпить пиво, встретить какого-нибудь продюсера, а дальше не буду каркать. И так уже накаркал. Да, самое интересное, что музыканты впоследствии, грубо говоря, открещивались от своих первых двух альбомов. То есть один из участников заявлял, что это другая группа, потому что были совсем другие участники. Это одно, а вот мы сейчас это совсем другое. Это почти что не мы. Это одно и то же название, но так как протрезвели. Писали... Протрезвели? Да, протрезвели, наверное, к 96-му году, к 98-му. И думали, чем мы занимаемся вообще. Ой, у нас же альбом два был записан тогда. Тем не менее, группа постепенно... И даже сейчас они, в общем-то... на ходу. Они выступают, они участвуют в различных фестивалях. Да, я забыл сказать самое главное. Это жанр, это Celtic Rock. Celtic. Celtic. Celtic Rock. Или Celtic. Или Celtic. У нас Настя очень любит на эту тему, на тему лингвистики разглагольствовать. Давай она приедет, мы ее спросим. Даже самое главное не это, а то, что не то, какой жанр, а то, как они звучат. У них в песнях, в очень многих песнях, слышно вот такие... слышна рок, блюз-роковая такая пентатоника с добавлением народных инструментов. Это очень здорово звучит. Я думаю, что мы сейчас как раз послушаем. Я не уверен, что это та самая песня, которая даст нам ощутить всю гармонию. Но тем не менее... Thank you. Да, не было, к сожалению, в этой песне блюз-роковых таких мотивов с народной музыкой, но это на самом деле не страшно, потому что, как я уже говорил, если музыканты могут показать себя в разных жанрах, это даже больше говорит об их мастерстве, о том, что они, их стиль, он не ограничивается жанром. А о том, что музыканты в состоянии привнести чего-то нового и в свою музыку, и в историю музыки, и, короче говоря, вообще могут быть очень продуктивными. Мне очень нравится такое вот, знаешь, разделение. Вот ирландская музыка, рок-музыка, она вся такая задорная, с какими-то такими местными напевами, вот, но всегда такая вот прям под нее тянет танцевать такие ирландские танцы. Вот, а тут музыка шотландская, и она такая спокойная, такая... Певучая, да. Согласен. Вот. Ну ладно, у нас уже время поджимает, давайте переходить уже на третью группу. Да, прощаемся мы с Wolfstone. Да, я на самом деле думаю, что на третьей группе мы с тобой сильно долго не задержимся, потому что эту группу, мне кажется, знают все. Who haven't heard about the Who? Именно так. У нас... Да, у нас группа Who. На самом деле, вот сложнее всего говорить про группы, про которые все знают. Потому что про группы, которые никто ничего не знает, про них можно рассказать. А про группы, про которые знают все, про них либо рассказываешь что-нибудь, либо про них надо говорить очень много и рассказывать очень долго, либо про них не рассказывать... Ну... Нельзя уместить историю там 50 лет Rolling Stones в 3 минуты подкаста, например. То же самое The Who с их влиянием, их альбомами, их песнями, которые вообще появляются везде. Это огромная группа, еще одна группа, которая оказала огромное влияние на историю музыки. Это вот тот самый случай, один из моих любимых случаев, когда в 60-е годы британское вторжение. Когда вот огромное количество молодых групп, вдохновленных творчеством американских блюзманов, скифлом, которые... Ну, собственно, рок-н-роллом, рокобили. У которых были уже успешные примеры перед глазами. А даже те, у кого не было, представляешь, такие смелые первопроходцы. Угу. Брали гитару, ведь тогда гитара, электрогитара, это совсем не то, что сейчас. Это нечто редкое, это нечто дорогое. Это как... Ну ладно, я наверное, преувеличу, если скажу, что это как хаверборд сейчас, который там в двух экземплярах. Но, тем не менее, это что-то очень дорогое и очень редкое. Это как Segway. Вот, пожалуй, да. Не каждый же может позволить себе Segway. Ну, тем более он не нужен. Бесполезная штука. Не то слово. Вот. Ну, тоже не настолько, конечно, редкое, но тем не менее. Не то, что Астон Мартин. Ну да. Ну, ладно, на самом деле у нас действительно очень, очень мало времени, поэтому давайте быстренько пройдемся вообще по тому, что такое, скажем так, почему The Who настолько важны в истории рока. Не только почему они настолько популярны, а почему именно настолько важны. The Who — это создатели своего какого-то такого непонятного жанра. То есть их нельзя причислить, допустим, к популярнейшему тогда Mercy Beat, их нельзя на 100% причислить к хард-року, их нельзя на 100% причислить к психоделике. Это что-то свое, это звук The Who. Тогда, в 60-х, у такого стиля было такое какое-то определенное название, но оно не особо прижилось. Вот. Ну, я думаю, что, скорее всего, это, наверное, психоделика. Психоделика и хард-рок. И The Who были не просто флагманами этого стиля, они были одними из его создателей. когда действительно весь мир заслушивался битлами, они набрались смелости и начали творить что-то совершенно не похожее на вот эту вот дикую популярную музыку. И в конечном итоге те же самые битлы начали подстраиваться под то, что начали делать The Who. Вот. И за это им огромное спасибо. Вот. Но я думаю, то, что нам уже пора бы их и включить. Песню эту едва ли кто-то не слышал. See you. Топ-5. Топ-5 у нас сегодня. Топ-5 левшей. Гитаристов левшей. Да, гитаристов именно левшей. Да, именно гитаристов левшей. 5-е место. Итак, на 5-м месте у нас поруганный и попранный нами в прошлом подкасте Курт Кобейн. Он был левшой, переворачивал гитары, менял струны местами. Короче, все делал левой рукой. Прям настоящий левша-гитарист. Ну да. Ну, вот, знаешь, он не использовал вот эти вот леворукие гитары. Он именно что переворачивал просто и играл как на обычный, но не как на обычный. То есть, если посмотреть на фотографии Курта Кобейна, там видно, что вот элементы гитары, которые обычно внизу деки, они находятся наверху деки. Вот, это сразу заметно. Хотя, честно говоря, я никогда не обращал внимания на, например, на стратокастер его, потому что у него, получается, должны быть вся аппаратура наверху, да. А вот я не обращал на это внимания. А на это никогда не обращаешь внимания, пока вот специально не подметишь. Закончим подкаст, подметим. Да. Идем дальше. 4-е место. На 4-м месте у нас прекрасный, замечательный гитарист Black Sabbath Томми Айоми. Он, оказывается, тоже левша. Честно говоря, для меня это был большой сюрприз. И, ну, ты знаешь, я читал недавно, что проводилось исследование о том, действительно ли левши талантливее правшей. Ничего подобного. Это не то чтобы миф или не миф, но как среди правшей, так и среди левшей оказывались люди со способностями к чему-то, со склонностью к чему-то. Mm-hmm. Поэтому мы переходим дальше. 3-е место. На 3-м месте у нас... Еще одно удивительное рядом. Еще одно, да, совершенно верно. Еще одно удивительное рядом — это Пол Маккартни. Пол Маккартни, оказывается, тоже левша. Ему очень удобно. Полу Маккартни очень удобно, кстати говоря. Вот он едет себе по Эбби Роуд, едет за рулем. Астон Мартина. Астон Мартина, да. И левой рукой переключает скорость. Ну, по крайней мере, переключал. Но он же сидит справа, правильно? Ну, да, вот да. Ему очень удобно. Понимаешь, он чувствует себя так, как... Ну, так, как себя чувствует правша за рулем, которого вот пересадил, он сразу почувствует дискомфорт. Угу. А мы переходим дальше. 2-е место. Тут, пожалуй, самый известный, я бы сказал, даже единственный известный гитарист левша — это, конечно же, Джимми Хендрикс. Да, мы, безусловно, не могли не включить его в список, не могли не поставить его на, конечно же, 2-е место этого необычайного музыканта, который, опять же, тогда, в 60-е годы, когда электрогитара была чудо, нашел где-то в Соединенных Штатах себе какую-то гитарку за $14, перевернул, поменял струны, настроил ее. Представляете себе, все это на улице сделал бедному черному мальчику тогда, в 60-е годы. Короче говоря, Джимми Хендрикс молодец. Идем дальше. 1-е место. На 1-м месте у нас Альберт Кинг. Почему, спросите вы? Потому что, отвечу вам я, Альберт Кинг не просто переворачивал гитару, он не менял струн. Нет, точнее, он как раз таки просто переворачивал гитару. Да, вернее, да, он просто переворачивал гитару и играл. То есть он не менял струны, не переставлял их так, чтобы 6-я струна была сверху, а 1-я струна была снизу. Он просто играл. Самое интересное, что для этого, это я так сказал, просто играл, но там же и подтяжки, там и аппликатура, там огромное количество тонкостей, которые совершенно не смущали этого музыканта, и поэтому он у нас оказался на 1-м месте. Ну да, гитаристы, в общем-то, поймут, почему это настолько удивительно, но с другой стороны, знаешь, вот ты представь себе, что ты сел вот первый раз за гитару, ты первый раз, самый первый раз держишь гитару в руках, и ты ее как бы перевернул, да, вот, и тебе не с чего перестраиваться. То есть, да, тебе нужно там аппликатуры и табулатуры переписать для себя или просто по-другому их воспринимать. Вот, но так ты играешь и играешь себе нормально. Но когда ты работаешь с другими музыкантами, с другими гитаристами, работа может немножко осложниться. Тем не менее, да, я с тобой согласен, когда ты не знаешь, как должно быть, и начинаешь так, как ты начинаешь, когда у тебя нет учителя, который тебе покажет, как правильно, и ты научился играть так, как ты научился. Ну, он же все равно гениальный музыкант, и он все равно писал прекрасную музыку даже с перевернутой гитарой. Да, да, никто совершенно не спорит. Давайте, собственно, послушаем эту замечательную музыку. Подходит к концу наш подкаст. Мы потихонечку прощаемся со всеми слушателями сайта thisisrock.ru, со всеми... Ну что, ну... Да, у нас еще гран-при. Ну потихонечку, да, потихонечку, мы прощаемся. Очень гран-при. Били меня просто не по-человечески. Все плохие, все плохие. Да, так вот, мы потихонечку прощаемся с нашими слушателями радио ВК, с нашими слушателями и читателями сайта thisisrock.ru и читателями rockvector.com. Не забывайте, у нас сегодня вышел второй выпуск. Не сегодня, а во вторник. А для слушателей радио ВК, для слушателей радио ВК, кстати говоря, возможно, даже уже следующий вышел. Да, ну, собственно говоря, гран-при. У нас уже перебивка прозвучала, а гран-при мы не рассказали. А гран-при сегодня у нас берет господин Нопфлер, который причем Марк. Старший Марк. Марк Нопфлер, да, если Марк самый известный. Нопфлер, да, самый известный брат из двух. Марк Нопфлер левша, который, тем не менее, держит гитару и играет так, как ее обычно держат правши. Да. Вот, и отчасти из-за этого... Ему пришлось изобрести вот этот свой именно нопфлеровский стиль игры, ведь Нопфлер никогда не берет в руки медиатор, он всегда играет пальцами, чтобы он не играл, он всегда играет пальцами. Вот. Именно потому, что ему так почему-то удобнее. Вот. Я его прекрасно понимаю, потому что для определенного исполнения, конечно, безусловно, удобнее играть пальцами. Для определенного, но он никогда не берет в руки медиатор. Для определенного его. Для вот как раз тот стиль, который Марк Нопфлер придумал, тот стиль, в котором звучит Dire Straits. Ну, в общем-то, мы говорим сейчас с тобой очевидные вещи. Ну да. Вот. Ну что, а теперь мы, собственно говоря, прощаемся. Да, ну, в принципе, с вами был сегодня Андрей Береговский, а также Петр Сидоров и великолепная Лола Джафарова. Пишите нам на abbeyroad@thisisrock.ru, да? Свои жалобы, предложения, свои угу. Письма. Да. Читайте, собственно, сайт srock.ru, слушайте радио ВК, читайте журнал Rock Vector. Ну что, пока. До свидания.